Валентина, здравствуйте. Это вы слышали там, это как кричали там, это кричала Мария, Ксюш, по следам. Просто тут это, у них еще дочка появилась, Ксюша. Алло, так мы не договорили. Алло. Да. Ну вот так это. Вы будете отдавать деньги? Какие деньги? 120 000. Да? Да. Чего ты так мало просишь? Ну, потому что вы и так у нас спросили. И здесь 17-й вот так, когда у вас ведро впереди. А? Вы меня спросите, даже есть запись, где вы орете, дайте мне денег 120 000 на ведро. Алло. Да-да. Валентина. Да. Ну тогда давайте поговорим. Алло. О чем? Вот завтра мы вам позвоним и будем извиняться, потому что в воскресенье надо извиняться. Алло. А сегодня давайте пока поболтаем. Извините нас, пожалуйста. Какое сегодня число-то? Какое сегодня число? Сегодня 28-е. 28-е? Нет, 1 марта. 1 марта. Мы всегда же по воскресеньям извиняюсь, значит, завтра мы будем вам звонить и говорить прощение. Угу. Вы будете нас будете с нами потом дружить? Обязательно. А вот вчера вам понравилась моя дочка? Я ее не видела. Ну, по голосу. А? По голосу. По голосу трудно определить. Ну, вы знаете, у меня собака появилась, да? Ее зовут Шарик. Угу. Слышите, как она орёт? Ну-ка, голос Шарик. А вас как собака зовут? Как вашу собаку зовут? Секрет. Почему? Секрет. Ну почему? Чтобы не подзывали чужие. Ну, как... Я все равно вашу собаку видела, как она гуляла одна. Без вас. Я одну никогда не выпускаю. Ну почему? Ваша была собака, она тогда мне руку откусила. Руку откусила? Ну, сходи-ка врачу, врач залечит. Это уже было 2 года назад. А, уже залечила? Да. А вот давайте мы сейчас к вам спустимся. Ну, то есть, я сейчас в своей квартире, сейчас я к вам спущусь. Ну что? А у вас какой подъезд? Так я тебе и открыла. А вам скорую вызывали когда-нибудь? Вызывали. Кто? Бандиты. И приезжала? Приезжала. А на днях не вызывали, там, допустим, неделю назад или две? На днях нет. Я скорой сказала, чтобы она увезла бандюк. А она их увезла? Нет, наверное, не увезла. Побоялась. Нет. Бандитов побоялась. Вдруг в машине нападут. Нет, Игоря старшего взяли один раз. Вот когда вы говорили, когда к вам приехали, его взяли. Куда? Ну, в больницу. Отвезли его. Сейчас все в больнице? Нет, сейчас он дома. Хотите, мы вам блинчики принесем? Покушайте. Спасибо. Ну, пожалуйста, давайте мы вам блинчики занесем. Да не нужны мне блинчики ваши. Они очень вкусные, со снотворным. Вы сопить хотите? Ради квартирки. И а тот. Еще на день-то завтра будет. Ну? А сегодня мы пока должны вам натворить что-то. А завтра мы вам будем просить прощения. И вы нам отдадите квартирку. Ага. Всю жизнь мечтала квартирку отдать. Я еще не ебнула, чтобы квартирку отдавать. А вот вы знаете, что какая квартира? 234 на каком этаже, вы знаете? Нет. А знаете, на каком? На каком? А вы сейчас на третьем? Алло, вы сейчас на третьем? Алло. Твоя 34-я это на каком? 34-я? Да. На шестом. Вот так вот забралась. И вы нас заливали. А вы же на седьмом еще живете. Вы же еще на седьмом живете. На каком живу, на таком и живу. Ну вы же, вы кажете, один раз я вот иду, вот на седьмой этаж. Вот кто-то орет. Ну такая постучалась в дверь, и вы открыли. Вы что, квартирами поменялись? Мое дело, менялось или нет? А, ну как там ваш Русланчик? А, даже Русланчика не забыла. Нет. Он же мой бывший. А? Он же со мной встречался. Да. Как же он так далеко от тебя живет и встречался? А он, когда к вам шел, мы по-тихому встречались с ним. Да. Да. Подождите 5 секунд. А? 5 секунд подождите. Я пока Марию вызову к трубке. Хорошо? Подождите. Ой, кошмар. Алло, привет. Я Лиза. А? Я Лиза. С бабьим голосом. Лиза, Лиза. А Лиза, я думала, Миша. Я дочка Тани. Чья? Тани, Тани. Угу. Помнишь, что я вчера к тебе звонила? Алло, я Елизавета Глазова. Алло. А? Елизавета Глазова я. Ну, мне какое дело до тебя? А вы анус. Анус. Анусова. Да? Алло? Алло? Ну и чего? Ну и что? А как ваша фамилия правильно произносится? Анусова. Да почему вас анусом называют? Это вы, ебаные, искажаете, бляди, потому что вы проститутки, вам все нужно наизнанку. Мне вообще-то 10 лет. Тебе не похоже. Не 10. Меня мама научила пить, курить. Да. Да. Ничего себе, мама. Вот Татьяна, Татьяна. Ну как ваши дела? Помните, я вчера у вас просила хуёчек? Хуёчек просила я у вас вчера. Не поняла. Хуёчек. Я вас вчера просила. Чего просила? Собаку. Собаку? Да, подождите. Привет, пиздоболка. Привет, моя зайчка. Валюшечка. Валентина, привет. Валентина. Валентина, почему вы со мной не разговариваете? Валентина. Все, я за вас в милицию звоню. И скорую. Откуда? Я Юлия Липницкая. Кто? Я Юля. Липницкая. Говорите что-нибудь, пожалуйста. Алло. Нужна ты мне очень. Да. Я вам нужна, и вы мне. Я сейчас своего брата Мишу позвоню. Позову. Хотите? Никто мне не нужен. Миша! Пошли вы все к ебёне матери. Привет.